Ареал. Желтая зона. База особ. 14 июля 2012 года. 10 часов 45 минут. Медведь распахнул крышку люка, аккуратно уложил ее на бетонный пол и выбрался на крышу. Первое, что он увидел, был немигающий взгляд лишенных зрачков желтых глаз, преданно таращившихся на него чуть ли не из-под ног. «Кровопийца!» Буркнул здоровяк и попытался носком ботинка отодвинуть фантика в сторону. Но кролик за год жизни на базе изрядно поднаторел в искусстве наружного наблюдения за медведем и ловко увернулся от безразмерного башмака. Чешуйчато-хитиновая тварь с сантиметровыми зубами-иглами в три ряда, сразу видно, что добрейшей души существо, бесшумно отпрыгнула в сторону и, негромко цокая когтями по бетону, передислоцировалась на расстояние, находящееся вне досягаемости ноги медведя. Фантик выбросил из пасти длинный фиолетовый язык, лизнул здоровяка в ботинок и медленно продолжил таращиться. Медведь демонстративно проигнорировал этот подхалимский жест и гордо прошествовал мимо. «Как обстановка?» – поинтересовался он у стоящего возле перископа кварца. «Ты уверен, что смотришь правильную сторону? Два выброса прошло. Болт сам говорил, что в эпицентре от выброса спрятаться негде». С тех пор, как Болт ушел в эпицентр, кварц вызвался нести службу на наблюдательном посту базы каждый второй день и чаще разглядывал в бинокль направление на эпицентр, нежели осматривал через перископ подступы к базе со стороны зеленой зоны. Это вызвало у медведя серьезное беспокойство. И в часы дежурства кварца майор старался заглядывать на наблюдательный пост почаще. Вот и сейчас контрразведчик обнаружился у края крыши с биноклем в руках, внимательно глядящим в сторону эпицентра. «Уверен», — кварц опустил бинокль. «Выброс закончился 4 часа назад». Он кивнул в проносящиеся мимо базы стаи перевозбужденного зверя, рвущегося в сторону озера после суточной жажды. «Сейчас в желтую никто не сунется. А что касается двух выбросов в эпицентре, так рентген в нем 2 года провел и все еще жив. Значит, укрыться там все-таки можно». Медведь не ответил. Очень хочется, чтобы кварц оказался прав. Иначе выходило, что они собственноручно отправили болта на верную смерть. Но прошло уже 10 дней. Шансы на его возвращение становились все более призрачными. Зато ситуация вокруг особ становилась все более угрожающей. За сутки до выброса спецотряд закончил проведение широкомасштабной операции по сбору разведданных и уточнению оперативной обстановки в Ареале в свете произошедших событий. Кварц возлагал на эти мероприятия большие надежды и задействовал в них едва ли не весь личный состав особа. Исключение составила только научная группа, у которой хватало забот. Медведь, потому что его любой в Ареале узнает за километр, даже в костюме хот-дога, и Бэмби, в силу своего пола, который являлся сильным раздражителем уже сам по себе. Остальные были загримированы по самое «ты кто вообще» и отправлены небольшими группами в различные сектора зеленой зоны. Сбор данных длился почти 4 дня, с перерывом на торги водяного, после чего еще 2 суток, включая выброс, кварц просидел над анализом собранной информации. И этот самый анализ был очень и очень неутешительным. Выброс в этот раз бушевал 27 часов, и спустя 15 из них медведь понял, что больше не может выжать из себя и минуты сна. Пришлось отправиться слоняться по базе, мешаться научной группе. Но на полпути к лабораториям, прямо по курсу, была замечена вечно тоскливая Бэмби, и пришлось срочно делать вид, что он спешит к кварцу по сверхважным причинам. Медведь ввалился в кабинет контрразведчика и по черным мешкам, набрякшим под воспаленными от недосыпа глазами, понял, что кварц с самого начала выброса так спать и не ложился. «Что? Все настолько плохо?» Могучий майор уселся напротив контрразведчика за стол, устланный схемами и исписанными листами бумаги. «Насколько я могу понять, хуже уже некуда». Кварц утомленно потер опухшие глаза. «Нас обложили отовсюду?» Медведь нахмурился. «У Водяного на торгах было спокойно». «И не только у Водяного», — поморщился контрразведчик. «Везде спокойно. Мы побывали во всех местах. ценных с точки зрения сбора информации, в которой только можно попасть, не получив пулю еще на подходе. В сателлите, в крупных магазинах, вольных, у всех перекупов, в торговых точках наемников и нефтяников, в нескольких кабаках, даже основные приемные пункты на нейтралке посетили. И везде о нас ни слова. Это-то и хреново. Признак близкий к смертельному. «Ты уверен?» – уточнил медведь, понимая, каким будет ответ. «Не перестраховываешься?» «Уверен», – тяжело вздохнул Кварц. «Смотри сам. Операцию с болтом мы провели грамотно. С каждым днем волшебный пень уходил все глубже в красную зону. В ареале вспыхнул запредельный ажиотаж. О болте вспомнили все, даже те, кто о нем никогда не знал. Плюс сам факт возможности излечиться от зависимости. Словом, у Белова не было ни времени, ни мотивации тянуть и раздумывать. В результате он попался на нашу удочку. Все верно?» «Да», — лицо медведя стало еще более хмурым. «Ты хочешь сказать, что после того, как Болт не вернулся, Белов нас вычислил?» «Это было лишь вопросом времени», — подтвердил Кварц. «Мы сознательно пошли на огромный риск, но дело того не стоило». Он умолко досадно поморщился. «Честно говоря, я рассчитывал, что Болт с рентгеном вернутся еще до выброса, и Белову быстро станет не до нас». «Но они не вернулись, и злой дяденька генерал решил поквитаться с нами за издевку с пнем». «Пень тут ни при чем», – невесело усмехнулся контрразведчик. «Белов боится, что мы вернем рентгена. После того, как стало ясно, что ни болта, ни волшебного пня ему не видать, Белов вполне логично задался вопросом, кому и для чего все это понадобилось. Его люди без особого труда раскопали, что самая первая деза о волшебной грязи исходила от Раса. А Рас – один из нас. Недаром СБ Рао подала его в розыск и объявила награду после того, как не могла найти своими силами. Список личного состава особ у Белова имеется. Они вытащили его из кнопки в ходе химического допроса. И в этом списке есть я. Остальное элементарно. Я из группы рентгена, а ты был арестованным за измену родине. Ну и в каком случае я мог оказаться на твоей базе живым? Правильно, только в одном. Ты с рентгеном с самого начала был заодно. Итого, раз ты и я, все мы в особ. Так кто отобрал у Белова болта? Хорошо. Он понял, что это мы, кивнул медведь. И он даже понимает, что болт способен дойти до эпицентра, и мы заполучили его для того, чтобы засылать его туда в поисках рентгена. Но почему ты уверен, что он убежден в том, что рентген вышел? 2 года прошли тихо и спокойно. А он не убежден. Кварц откинулся на спинку стула, разминая затекшую спину. Ему достаточно того, что это не исключено. Раз мы получили болта, значит, рассчитываем найти что-то в эпицентре. Для тандема это недопустимо, и Белов занялся нами всерьез, и, судя по всему, в срочном порядке. И что более чем объяснимо, держит все в режиме максимальной секретности. О том, что история с болтом – это наших рук дело, нигде не звучит ни слова. Рао объявила, что болт убежал от всех и прячется где-то с куском пня, дожидается лучшей цены. На торгах у Водяного половина покупателей спросила, не встречал ли он часом болта где-нибудь там. Заметь, Раса никто не ищет, награда за его поимку не увеличилась, и вообще он никого не интересует. Параллельно с этим Рао начало скупать осколки и шестое чувство, причем подняло на них цены в 10 раз. Это первый выстрел в нашу сторону. Мы не сможем тягаться с Рао деньгами. На крайней торги никто не принес Водяному осколков или шестое чувство. Теперь это выгоднее сдавать в сателлите. «Ну, невелика беда», — фыркнул здоровяк. «Оружие и боеприпасов у нас накопилось на пару лет интенсивных боев. Остальное можно тайком покупать в ареале. Мы просто прекратим принимать в качестве оплаты все, кроме осколков и редких метов, и будем выставлять на продажу только медикаменты. Такого все равно больше ни у кого нет. Так даже проще, не придется бочки с водой на себе таскать. Черт знает куда. Граница зеленой отошла от базы дальше, чем на 2 километра. Кому потребуются наши медикаменты, тот все равно принесет осколки водяному». «Верно. Именно так мы и поступим», — согласился Кварц. «Вот только представляешь, какими станут цены на наши препараты у торгашей, которые их обычно скупают. В глазах простого народа мы будем еще более жуткими монстрами, чем сейчас, потому что заломили и без того немалую цену сверх всякой наглости. Это тоже на руку Белову. Облегчает сбор информации и выявление наших контактов в зеленой. За кошелем уже ведется слежка. Правда, нам не удалось выяснить, чьи это люди, но все контакты с ним с этого момента необходимо прекратить». «Да и черт с ним!» – отмахнулся медведь. «Жадненький, подленький, двуличный барыга. Настоящий бизнесмен, одним словом. Никто не расплачется от горя, узнав эту новость. Но это не единственная беда, свалившаяся на нас, так?» «Так...» Контрразведчик вновь потер усталые глаза. «Спецназ сателлита приступил к усиленным тренировкам в желтой зоне. Официальная версия – осваивают работы с УИПами в условиях желтой. Неофициальная – РАО планирует операцию в желтой зоне. Хотят установить контроль над нефтенакопителем и находящимся в относительной близости от него разбитым нефтепромыслом, где в случае успеха будет возобновлена добыча икса». «Ага, именно так», – могучий майор скептически хмыкнул. «У них даже на кадшером сил не хватает. Пришлось отдать союзникам на откуп, а тут на желтую замахнулись. И трубопровод через 2 зоны запросто протянут, прямо через территорию общака, и охранять его будут с легкостью. Стало быть, Белов готовит по нашу душу штурмовой отряд. Но ведь нас этим не испугаешь. Мы к подобному повороту давно готовились. Встретим радушно. Сколько у него уже УИПов?» «По моим данным, 55 или около того». Кварц шевельнул бровями в знак того, что это не важно. «Учитывая, какую сумму РАО посулила за осколки, очень скоро их у Белова может стать гораздо больше». «А давай расскажем всем, как УИП в желтой запускать», — предложил медведь. «Прямо на следующих торгах. Вот тогда уж точно Белов без осколков останется. Тем более рано или поздно народ все равно узнает. Теперь это вопрос времени. Правда, нам придется хлопотно, но этого уже не избежать». «Я не против», — удивил ответом контрразведчик. «Рассказывайте, если хотите. Для РАО это серьезно затруднит сбор осколков, но нам особо ничем не поможет. Белов так долго ждать не собирается. Сателлит объявил о новых вакансиях сталкеров, которым обещана тройная зарплата. Официально заявлено, что ЦИАП начинает новую программу по широкомасштабному исследованию ареала. Но это еще не все. Судя по собранной информации, люди Белова негласно ведут переговоры с нефтяниками и наемниками, причем с разными лидерами в порядке частных контрактов. Сетуют на нехватку бойцов и сталкеров. Предлагают участие в операции по захвату нефтенакопителя. Говорят, обещают за серьезную помощь какой-то очень заманчивый приз. Никто не может толком сказать, о чем именно идет речь. Но вот что интересно. 3 дня назад из Конашьёля в сателлит вывели всех сотрудников РАО за исключением охраны. И теперь туда никого не пускают. А в Войвож из Троицко-Печорска прибыла строительная техника. Ходят слухи, что там планируется масштабное подземное строительство». «Ого! Серьезный подход», — оценил здоровяк. «Значит, Белов решился ради нас на 2-ю дезинфекцию и планирует загнать сюда целую армию. Нужно в срочном порядке организовывать новую базу. Как только закончится выброс, начнем готовить лопаты. На 2-й день пойдем куда-нибудь поближе к Красной и начнем рыть блиндаж. Может, переговорить с каким-нибудь профессором? Пусть возьмет нас к себе квартирантами. Мы ему за это водопровод проведем». «Думаешь, получится?» – скептически прищурился Кварц. «Профессора еще никто не убивал». «Не знаю», – вздохнул медведь. «Они, если получают тяжелые повреждения, сразу лечиться в эпицентр убегают, причем очень быстро. И также быстро возвращаются. Вообще, за железной дорогой нет таких развалин, где имелись бы водные скважины. Воду на объекты зеленой зоны до катаклизма вертолетами завозили раз в неделю. В самых первых лабораториях скважины были, но это давно уже красная зона. В общем, надо обдумать, как жить дальше. Без воды мы долго не протянем. А эту базу, похоже, очень скоро придется бросить. «Отсюда нельзя уходить всем», – встрепенулся контрразведчик. «Болт с рентгеном будут искать нас здесь». Он поднял руку, предвосхищая ответ медведя, уже набравшего в грудь воздух. «Я все понимаю, не дурак. Рисковать людьми нельзя, поэтому тут останусь я. Заодно буду поддерживать добычу воды и эксэссенции, сколько получится. Будете приходить сюда за всем этим». «А что, хорошая мысль», – горячо одобрил здоровяк. «Выдадим тебе белый халатик, приклеим накладную рожу пострашней и руки трехпалые, выломаем дверь, отрубим освещение, разнесем внутри все к японам матери, чтобы было не отличить. Будешь ходить в темноте, пошаркивая и кряхтеть, покашливать. Ни один супостат сюда не войдет». «Издеваешься?» – обиженно посмотрел на него Кварц. «А я серьезно». Он вновь поморщился, потирая виски и глаза. «Кто-то здесь все равно должен остаться. Рентгену можно оставить шифровку. Выбить на стене, например. Но воду откуда новая база брать будет?» «А когда старую базу Белов раздолбит, откуда новая база будет брать и воду, и контрразведчиков?» — парировал медведь. «Знаешь что, Кварц, а давай-ка ты поспишь для разнообразия. А то выброс на тебе плохо сказывается на фоне переутомленности. Как выспишься, так и продолжишь извилины в морские узлы скручивать. Глядишь, что-нибудь полезное и придумаешь. Все, спать». Он поднялся и многозначительно возрился на Кварца. «Поступила команда отбой. Что непонятного?» «Мне нужно еще 15 минут». Контрразведчик с опаской покосился на нависшую над ним двухметровую, 130-килограммовую тушу и на всякий случай принялся собирать заполняющий стол бумаги. «Надо документы разобрать». «Разбирай, раз надо», — с энтузиазмом согласился медведь. «Я подожду. Я совсем не тороплюсь». «Над душой обязательно стоять?» — попытался возмутиться Кварц. «Вовсе нет», — просиял здоровяк и одним движением сгреб со стола бумаги. «Уже ухожу». «Эй, ты чего?» — опешил контрразведчик. «Верни немедленно. Это важные документы». «Зайдешь ко мне за ними через 12 часов». Невозмутимо изрек медведь, покидая кабинет Кварца с ворохом бумаг. «Имей в виду, если я через 15 минут не нахожу тебя спящим, я тебя сам уложу. Одним ударом». Предъявив сей ультиматум, майор для большей достоверности сделал злобное лицо и удалился. К счастью, его опасения не подтвердились. Кварц не стал заново чертить все свои схемы и признал поражение. Когда спустя 15 минут медведь подкрался к двери контрразведчика, изрядно удивив этим Айболита, спешащего в лазарет с какой-то склянкой в руках, Кварц обнаружился спящим поверх спального мешка прямо в форме. Медведь с Айболитом осторожно сняли с него обувь, тихо вышли вон, и здоровяк, затворив дверь, пришпилил на нее канцелярской кнопкой лист бумаги с наскоро написанными корявыми буквами «Не беспокоить». Когда выброс закончился, Кварц еще спал. Но сейчас, поднявшись на крышу базы, медведь застал на посту именно его. «Выспался?» – майор перевел разговор на другую тему. «Как самочувствие?» «Нормально». Сон пошел на пользу. Контрразведчик на секунду замялся и нехотя признался. «Я бы еще поспал, но глаза не закрываются». Он с подозрением покосился на здоровяка. «Это не просьба о помощи, сразу предупреждаю. Документы когда отдашь?» «Они уже у тебя в кабинете», — примирительно ответил медведь. «Можешь продолжать думать. Только спать не забывай. Ты нужен нам живым. Скоро на счету будет каждый землекоп». «Это точно», — Кварц остался серьезен. «Я-то думал над твоей шуткой относительно белого халатика. Как считаешь? Есть у нас шансы придать этой базе заброшенный вид? Скрыть внутреннее оборудование, засыпать всяким хламом, к примеру. Снаружи все сделать так, будто она разбита, заражена, заселена мутантами или профессорами. Если люди Белова поверят в наш спектакль, то посчитают это место проверенным и не заслуживающим внимания. Тогда мы сможем вернуться сюда через некоторое время. Иначе все, Коля, В зеленой нас найдут, куда бы мы ни прятались. Тандем пообещает за наши головы очередной конашьёль, и никто даже не вспомнит о том, что наши медикаменты или оповещения спасли ему жизнь. Тем более, что в зеленой зоне наш передатчик, если он вообще там будет. Каждый попытается заполучить его себе. А в желтой без воды мы долго не просидим. Один только водяной пьет за десятерых. Вариант переехать в помещение, недавно захваченное желтой зоной, теперь точно отпадает. Вот выходит, что единственная возможность выжить для нас – это сохранить базу. Может, что-то все-таки удастся замаскировать? Маловероятно. Медведь невесело вздохнул. Надо с Расом поговорить. Такое надувательство по его части. Может быть, он что-то и сообразит на эту тему. Только аномалию со стационарной рацией внутри, да еще и находящуюся на крыше, не спрячешь. Если Белов загонит сюда пару сотен стволов, то никакой профессор, даже настоящий, такую толпу не испугает. Могут разнести нашу базу просто так, между делом, если сочтут ее опасной. Даже если такого не произойдет, радиопередатчик внутри аномалии станет всем известным ориентиром. Народец сюда будет периодически забредать, особенно те, для кого желтая зона в новинку. Раньше они сюда не совались, а с новыми УИПами желающие наверняка найдутся. Как только мы вернемся и заново обживем базу, это быстро заметят. Нас бы выручила шапка-невидимка размером с базу. Или, на крайний случай, лизун вокруг здания, как было на лабе Ферзя. Или ров. Раздался позади угрюмый голос, и из люка показалась голова Раса. Медведь перевел взгляд на молодого сталкера и скрыл грустный вздох. Волшебные препараты и медицинские метаморфиты Айболита вылечили парнишке раны на теле, но исцелить самое сильное ранение оказалось бессильным. Когда он смеялся крайний раз? Сразу и не скажешь. Медведь поймал себя на мысли, что база из места проживания жизнерадостных и веселых людей превратилась в обитель мрачных и угрюмых бойцов, готовящихся к своей последней битве. На лицах вечно хихикавшей парочки Раса и Водяного теперь лежит отпечаток тщательно скрываемой тоски, которую выдают их взгляды, поблекшие и опустевшие. Бэмби, раньше трещавшая без умолку, ныне не произносит за день ни двух десятков слов. Почти не выходит из своей комнаты и смотрит на всех глазами побитой собаки, которая виновна во всех бедах окружающих. Искрометный энтузиазм научной группы превратился в бесконечную рутину одних и тех же монотонных операций. Во взгляде Айболита прочно обосновалась серая безнадежность. Радость и жизнелюбие покинули это место. И все попытки медведя вернуть в тесные, но уютные помещения базы простой человеческий смех не давали результата. Почему этот мир устроен настолько неправильно? Счастье всегда недолго, все хорошее быстро заканчивается, зато всевозможная гадость бесконечна. Это что, и есть основная норма мироустройства? В таком случае это хреновая норма и хреновое мироустройство. Жаль, что ему осталось недолго. Уж очень хочется изменить хоть что-то. «Ров?» – переспросил медведь. «Крепостной, что ли? Со студнем? Кольцом вокруг базы?» «Да», — подтвердил Рас, выбираясь на крышу. «А лучше два, один за другим. И поле чудес между ними». Он посмотрел куда-то в сторону сателлита, и в его глазах вспыхнула злоба. «Нифига они сюда не пройдут. Я сам все рассчитаю и сделаю. Только копать помогите, так быстрее получится». «Студень может не заполнить рвы по всему периметру», — возразил медведь. «Кто его поймет, по какому принципу он образовывается? Бывает, что все ямки вокруг светятся, зато во овражке чисто. Поэтому рвов должно быть два». В голосе молодого сталкера проскальзывали злобно-мстительные нотки. «Это желтая зона. Здесь углубления никогда не остаются чистыми надолго. Время от времени студень исчезает, это верно. Но это не проблема. Внутри рвов, на дне, надо вкопать металлические штанги. Между ними растянется паутина, вдобавок к студню. Между рвами вкопаем пни, на них сядут соленоиды. Они на 9 метров бьют, никакие УИПы не помогут, если желтую чувствовать не умеешь. А если умеешь, то и не сунешься. а для себя оставим несколько проходов. Их можно заминировать или простреливать с крыши базы. А чтобы со временем тропу не натоптать, по которой проходы вычислить можно будет, менять их местами». «Это еще как?» – удивился медведь. «Попросим пару соленоидов подвинуться». «Сделаем несколько пней надувными», – заявил Раз. «Или будем сдувать их время от времени. Соленоид на пустом месте сидеть не любит. Если пень сдуть незадолго до выброса, он уйдет. Я уже проверил». «Когда ж ты успел?» – здоровяк сделал большие глаза. «И как ты исхитрился сдуть пень, на котором сидит соленоид? Он же пули в полете разрядами сбивает. Или ты длинной очередью бил, пока он перезаряжался?» «Так нельзя», – отмахнулся молодой сталкер. «Надувных пней не напасешься. Я с самого начала к пню воздушный шланг подсоединил. Мы как-то с Водяным нашли в развалинах один такой. Целый, почти 11 метров длиной. Вот я и подумал, что надо догадку проверить.